Глава вторая. Валентина Витальевна, моя мать, бухгалтершей была, она все в жактах и в домохозяйствах работала. Первую нашу квартиру на Загородном помню смутно. Помню цвет обоев в прихожей, помню коридорчик, ведущий на кухню, а вот событий не помню. И того самого главного, что там стряслось, не помню. Знать-то я знаю, но узнал я об этом позже, уже в юношеском возрасте. Потом жили на Охте, тоже в отдельной квартире, но ее я плохо помню. Потом в гавани кантовались, на починенной, уже в коммуналке. У матери была какая-то болезненная тяга к обменам. Мы, можно сказать, метались по городу, и амплитуда этих метаний, если взглянуть на план тогдашнего Ленинграда, была очень широкой. Но от переезда в жилищные дела наши не улучшались, а катились под гору. Наконец мы прочно осели на Большой Зелениной в маленькой комнатухе, а всего в той коммуналке было 8 комнат. В нескольких метрах от нашего окна тянулась глухая стена соседнего дома, так что даже в летние дни приходилось электричество жечь. На такую жилплощадь уж никто польститься не мог, а то мать ее сменяла бы на что-нибудь еще худшее. Все годы я был еще шкетом, но уже смутно догадывался, что все эти переезды неспроста и не из-за материальных причин. У меня была такая догадка. Мать очень ушиблена смертью отца, и потому-то и мотается с места на место. Потом выяснилось, что причина тут иная.